Друзья, я буду читать книгу Второзакония, 8 глава. Первые 10 стихов прочту. Второзаконие, 8 глава, с 1 по 10 стих. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, чтобы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую с клятвой обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни – железо, и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Братья и сестры, у меня мысли похожие, которые мы уже слышали. Конечно, они повторяться не будут, но направление примерно то же. Это о страданиях. Сегодня у нас молитва не вообще о страдающих, а о страдающих по воле Божией. Сама постановка вопроса, где мы это читаем, говорит о том, что не всякие страдания по воле Божией. Страдания по воле Божией – это те страдания, которые организовывает Бог или допускает Бог. Но есть такое мнение, что Бог не организовывает страдания. Братья и сестры, мы слышали за Иону пророка, написано: «Господь воздвиг бурю на море». Значит, Бог может допускать страдания до человека или организовывать обстоятельства, или образовывать, которые создают человеку страдания или скорби, имея в виду определенную цель. Ну, например, по слову Елисея, Гиезий покрылся проказой, по слову Елисея. И Бог всегда имеет определенную цель. И если мы понимаем Божий план или Божью цель, легче переносить. Или даже само понимание, что Бог желает нам добра в скорби, уже от этого понимания переносить скорби легче бывает. Братья и сестры, тема, для чего Бог посылает страдания, это тема очень обширная. Думаю, мы очень много нашли бы положений в Библии, почему Бог допускает страдания. Ну, одна сама мысль сегодня отраженная, что благо мне, что я пострадал, это то есть, как хорошо, что я пострадал, потому что страдания произвели для меня добро. Друзья, я не буду отклоняться от текста, который прочел сегодня по поводу страданий, в которые Господь вверх израильский народ в пустыне. То есть, чтобы мы могли обратить внимание, какую Бог преследовал цель, допуская эти страдания. Кстати, хочу сказать, друзья, цель Божья и страдания, они здесь были комплексные. Вот о чем мы с вами и поговорим. Ну, немножко посмотрим на нашу жизнь, вот, потому что в нашей жизни тоже скорби бывают. И пройденный этап скорбей мы можем сегодня отмечать, для чего это было, или то, с чем нам еще придется встретиться. Братья и сестры, я по тексту постараюсь не отклоняться, в смысле последовательно стихов, для чего Бог допускает страдания. Здесь очень просто, понятно, поэтому особой мудрости не требуется, чтобы вот эту схему страданий составить и выводы определенные. Посмотрите, как здесь написано. Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя. То есть Бог страдания допускает для смирения. То есть Бог повел по пустыне. Друзья, само пребывание в пустыне – это уже тяжело. Это уже тяжело. Тем более, что обстоятельства были, как вы знаете, что то воды не было, еды не было, солнце нещадно палило, и было очень трудно. И Бог имел в виду цель, чтобы смирить израильский народ. То есть, первое – это то, что Бог страдания допускает для смирения. Эта мысль, она сегодня звучала, просто не очень выразительно, мы могли ее не заметить. На ней не концентрировалось внимание. Вот Бог, написано, смирял тяжелыми работами израильский народ. То есть работы были настолько тяжелые, что эта работа, бывает, было страдание сплошное. Бывает, когда работа для удовольствия, а бывает, когда работа – это страдание, как было в пустыне, простите, в Египте. И поэтому Бог страдания допускает для смирения. Друзья, Бог страдания может не допускать, если мы сами можем смиряться. То есть для смиренного человека эти страдания с этой целью, они не нужны. Но если человек не смиренный, значит, Бог скорби может допускать, чтобы смирить этого человека. Я буду стараться мысли подтверждать примерами, больше из Библии или из жизни. Друзья, был такой человек Манасия. Он был царь, и поэтому, ну, как известно, царям смиряться трудно. Манасия был царь несмиренный, был человек гордый, отступивший от Бога. Очень много зла сделал он в Иудее, очень много зла. Написано, что ни один царь не поступал так, как поступал Манасия. Ну, я имею в виду, вел весь народ в грех, вел. И Бог до него допустил страдания. Пришел царь ассирийский, простите, военачальник царя ассирийского, и отвел его в Вавилон. И его заковали в кандалы и посадили в тюрьму. И страдания Манаси были очень тяжелые. Написано, и в тесноте своей возвал он к Господу и глубоко смирил свое сердце. Вот это, друзья, больше ни про кого так не написано настолько ярко, что и глубоко смирился перед Богом. И когда Манасия смирился глубоко перед Богом, то Бог решил эти страдания прекратить. То есть Божья цель была достигнута, и Бог решил страдания прекратить. И Манасию отпустили. Библия не описывает механизм, как его освободили, но написано, что он вернулся домой и снова стал царем. И жизнь его изменилась абсолютно в корне. То, что он насаждал зло, он это зло стал искоренять. То есть он обратился к Богу всем сердцем. Вот, в результате своего смирения, в результате этих страданий. И поэтому, друзья, в нашей жизни я тоже понимаю так, что Бог страдания может прекратить, если Бог достиг свою цель. Ну, например, я заболел. Бог имеет в виду цель в моей болезни. И когда Бог достиг свою цель, Бог может меня исцелить. Если Бог свою цель не достиг, исцеление может не произойти. Даже если служители елеем помажут, и церковь по сей молитве к Богу воззовет, если Бог не достиг свою цель, то страдания могут не прекратиться. Но когда Бог цель достиг, тогда смотришь, помазали елеем, и исцелился человек. Или даже помолились без помазания, и человек исцелился. Хотя я понимаю, что не только болезни – это страдания, но, тем не менее, в любой форме страдания они могут человека приводить к смирению. А смирение – это очень важный фактор в жизни человека. Ну, например, о Христе написано, что Он смирил Себя, и поэтому Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. То есть вознесение и прославление Иисуса Христа, они были связаны с Его смирением здесь на земле. Или, например, написано, смиритесь под крепкую руку Божию, и что будет, братья и сестры? И вознесет вас в свое время. То есть для того, чтобы быть вознесенными, необходимо смирение иметь. Написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это в любой форме, в семье, в служении, в церкви. Если мы умеем смиряться, Бог смиренным дает благодать. Написано, гордость предшествует посрамлению, а славе предшествует смирение. Поэтому смирение – это очень важно, и поэтому Бог для смирения нашего может допускать страдания. Написано: «Я живу на высоте небес, а также со смиренными и сокрушенными духом». Или написано: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного». Братья и сестры, у меня тема не о смирении, а у меня тема о страданиях. Но Бог страдания допускает для нашего смирения, чтобы мы смирились. И если человек в страданиях не смиряется, но еще сильнее ожесточается, страданиям конца не будет. Я знаю многие случаи, когда страдания заканчивались просто смертью. Хотя по логике, вот как мы видели эти обстоятельства, страдания могли прекратиться. Но они не прекращаются, когда человек не смиряется. Поэтому хочешь избежать страданий, старайся быть смиренным. Богу нет нужды тебе страдания допускать для того, чтобы ты смирялся, потому что ты уже смиренный. Поэтому самое лучшее, подражая Иисусу Христу, идти путем смирения. Братья и сестры, для чего еще Бог допускает страдания? Вот по этому тексту написано так: чтобы смирить тебя. И дальше: чтобы испытать тебя. То есть Бог страдания допускает для испытания. Ну, а для чего мы скажем испытание? Для чего испытание? Друзья, здесь одна сторона. Бог испытания допускает для того, чтобы, например, доверить служение. Или изменить какие-то обстоятельства в жизни. Ну, например, Бог человека готовит к семейной жизни. А пригоден он или нет, необходимо испытание для него. Или чтобы служение совершать, необходимо испытание. Я немножко поясню, друзья. Вот есть такая профессия — летчик-испытатель. Ну, это всем вам известно, да? Любой самолет, не только новую модель, но любой самолет построенный, его сначала испытывают. Испытывают его в воздухе при нагрузках больших, чем ожидают самолет в процессе эксплуатации. Для чего это делается? Чтобы предотвратить какую-то катастрофу. Поэтому самолет испытывают, потому что он будет перевозить пассажиров. Чтобы не случилось несчастье какое-нибудь, он должен быть подвержен испытанию. Друзья, любые серьезные конструкции, которые, вот, ну, например, строительство там домов вот, больших, или, скажем, там, где большие перекрытия с большими расстояниями, должны подвергаться испытанию. Вот, на прочность. Для того, чтобы, ну, создать определенную безопасность. Вот когда после взрыва Тульский дом отремонтировали, ну, построили заново. Ну, вот кто бывали там, знают, что там есть первый этаж и второй этаж. На первом этаже стояли подпоры, то есть потолок, ну, подпорки были. Ну, бетонные, конечно. А после постройки нового дома этих подпорок уже не было. Хотя они были запланированы, подпорки, но Геннадий Константинович, он настоял, чтобы не было подпорок. А площадь очень большая, и бетонный потолок, ну, в общем-то, очень высокая вероятность, что он может рухнуть. Тем более, что уже один раз рухнул. И поэтому вот эту конструкцию, он предложил конструкцию определенную, я не буду подробно рассказывать. И когда эту конструкцию сделали и убрали все подпорки, вот, он предложил испытания провести. Собрал 400 человек, и 400 человек стали на том месте, где должны быть подпорки. И попросил попрыгать всех. Вот. А там поставили отвес и сантиметр. И вся эта площадь просела всего на 2 миллиметра. Ну, когда 400 человек стали, на 2 миллиметра. Ну, и пришли к решению, что можно эксплуатировать. Ну и никаких трещин, и мы там спокойно, там, где подпорки, я часто сижу. Вот. И, в общем-то, у меня переживаний нету, что, ну, а вдруг рухнет. Вот. То есть испытать. Бог испытания допускает, вернее, страдания допускает для испытания. А разве Бог не знает, устаю я или не устаю? Знает. Разве Бог не знает, рухнет подпорка или не рухнет, вернее, что-либо, ну, в духовном смысле? Знает. Братья и сестры, здесь элемент вот какой. Чтобы мы увидели результаты этих испытаний. Мы люди и другие, чтобы люди увидели. Ну, когда человек отучился в институте, например, испытания, экзамены, да? Экзамены. Или когда человек переезжает из одной страны в другую, например, из России, российский инженер или врач переезжает в Америку, ему автоматически не дают там работать по профессии. Его сначала испытывают, пригоден он или не пригоден. Поэтому, братья и сестры, Бог страдания допускает для испытания, чтобы проверить нашу пригодность стоять там, где Он нас планирует поставить. И чтобы нашу пригодность увидел я и увидели окружающие. Потому что мы, люди, можем допустить ошибку. Можем допустить ошибку. Ну, в той или другой ситуации. И поэтому Бог нас испытывает, чтобы этих ошибок нам не допускать. Братья и сестры, испытания, вот я здесь прочту немножко, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. То есть Бог испытывает, чтобы обнаружить нашу внутренность, что у нас там внутри. Ну, как рентген все равно. Вот когда у человека непорядки у него внутри, то обнаружить это можно с помощью рентгена, можно обнаружить. Но еще можно обнаружить с помощью испытаний, с помощью анализов. Но я физическую сторону, а духовная сторона точно так же. Мы порой сами себя не знаем, что у нас внутри. И поэтому Бог допускает сложные обстоятельства, чтобы мы увидели, какой я. Потому что я думал, что я хороший, а Бог испытания послал, оказывается, я негодный человек оказался. И меня нельзя, скажем, ну, в том или другом деле использовать. Ну, какие примеры, братья и сестры, бывают? Ну, чисто в практике нашей жизни. Вот, ну, мы с одним братом на машине ехали, и расстояние было большое, и мы поломались, ночью поломались. И поломка оказалась серьезная. Но самое трудное было, мы не могли найти причину. Заглохла машина, и мы не могли найти причину. И вы знаете, друзья, вот в этой обстановке, сразу стало видно, ну, внутренность. Ну, внутренность моего товарища, она сразу обнаружилась. Он раскис до предела. Я думал, что с него получится стойкий человек, работник, служитель. Он раскис до предела. Ну, только что плакать не начал. А так все. Он готов был уже лечь и, ну, почти умереть. Вот. Хотя ситуация, она такая, ну, несложная ситуация. Ее можно было с улыбкой переждать до утра, а утром что-нибудь сделать. Поэтому обстоятельства бывают не очень сложные, но тем не менее они проверяют нашу внутренность. Какой ты есть? Какой ты есть? Как ты себя поведешь в той или другой ситуации? Братья и сестры, пример библейский – это Иов. Это Иов. Страдания Иова обычно понимают, что ну, это было вот испытание, чтобы всем показать, какой Иов человек хороший. Но, тем не менее, страдания Иова обнаружили его внутренность. Ну, согласитесь, не все у Иова было хорошо. Так же, да? И страдания Иова обнаружили его внутренность. И после этих страданий он сказал: «Господи, каюсь и отрекаюсь. Прости меня». То есть он покаялся. Поэтому страдания, в страданиях мы начинаем видеть, кто мы. И люди, которые рядом с нами, тоже начинают видеть, кто мы. В книге пророка Даниила написано так: «Пострадают некоторые из разумных для испытания и для приготовления к последнему времени». То есть страдания Бог послал для испытания, вернее, посылал и посылает и будет посылать для испытания. И в последнее время страдания разумные будут испытывать для приготовления к последнему времени. Братья и сестры, Бог страдания допускает для того, чтобы нас научить. Ну, я прочту, что здесь написано. Написано: «Он смирял тебя, томил голодом, питал тебя манной, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, чтобы научить». И дальше эта мысль продолжается. Написано так: «Знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». То есть Бог страдания допускает, чтобы нас научить. Чтобы нас научить. Один случай, пример приведу. Сидим мы за столом в одной семье. И ребенок, у мамы на руках ребенок, норовит перец горький захватить. Ну, стручковый, горький. И вот тянется девочка, хочет перец. Ну, в общем-то, я постарался отодвинуть, а мать этого ребенка, да пускай попробует, что это такое. И девочка берет перец и в рот. А перец страшно горький. Ну, потом крику было очень много и прочее. Она поясняет, нам поясняет, видя наше недоумение, она говорит, все равно она должна знать, что это такое. Она не сейчас возьмет, она потом возьмет. Она должна знать. Пускай она сейчас узнает, что это такое, больше брать не будет. Ну и точно, братья и сестры, потом уже и не горький брать не будет. Так же, да? Поэтому страдания, да, ребенок очень плакал безутешно, но около часа плакал. Но тем не менее, Бог страдания допускает, чтобы научить. Любой ребенок однажды палец сунет в свечку. Все равно сунет. А потом не будет. Потом не будет. И в данной ситуации, братья и сестры, Бог допускает, чтобы мы за свечку схватились. Или что-нибудь еще. Для того, чтобы нас научить, как нам правильно жить дальше. Поэтому страдания для обучения Бог допускает. Друзья, и еще для чего Бог допускает страдания? Для того, чтобы мы ценили Его благодеяние. Вот здесь по тексту написано, Бог говорит, что потому что Бог ведет тебя в землю, где и сады масличные, и виноградники, которых ты не сажал, и ты будешь жить там и так дальше. Братья и сестры, я думаю, что в земле обетованной там тоже были недостатки. Но эти недостатки не будут ярко заметны, если после скорбей люди войдут в это место. И тогда они будут ценить, и написано, чтобы ты благословлял Бога. Поэтому, когда человек, например, из тюрьмы попадает на волю и в шалаш, он ценит, что шалаш такой хороший, потому что обстоятельства у него были тяжелее. Но когда человек с хорошего места попадает немножко в худшее, он эти обстоятельства не ценит, а только осуждает и порицает. И порицает. Ну, я пример просто приведу, братья и сестры. Вот, когда моей жене что-то не нравится в нашей ситуации, в нашем бытии, я ей говорю, нам надо съездить в Закавказье, посмотреть, как люди там живут. Или в Чум надо съездить. Вот кому не нравится, вот как вы живете, вот надо сесть где-нибудь в Чуме, пожить, и тогда мы начнем ценить те обстоятельства, в которых мы сегодня живем. Сегодня. И будем видеть Божью заботу о нас, и будем это ценить, и написано, и чтобы ты благословлял Бога за ту заботу, которой Он тебя окружает. И для этого Бог допускает скорби, братья и сестры, чтобы мы увидели Его руку в нашей жизни. Вот мы слышали такую мысль, уже сегодня слышали, что Бог причиняет раны и сам обвязывает. И он поражает, и его же руки врачуют. Вот когда мы раны испытали на себе, тогда перевязывание, мы оценим перевязывание. И врачевство Божие, тогда мы оценим. И заботу Бога будем ценить высоко. Ну, а в общем, братья и сестры, вот чтобы итог подвести, Бог скорби причиняет, для того, чтобы люди научились прославлять Его. Написано, чтобы ты благословлял Бога. И посмотрите, братья и сестры, можно было бы немножко еще расширять, что обувь не изнашивалась, и нога не пухла. То есть, параллельно со страданием, Бог как врач и как отец проявлял заботу чрезмерную о своем народе. И поэтому, когда нам бывает трудно, мы должны посмотреть на то, что Бог с нами делает, и оценить Его заботу, и прославить Его имя Святое. Мы сейчас будем молиться, но не только молиться о том, чтобы нам уметь переносить скорби, страдания переносить, но молиться за тех, кто в скорбях находится сегодня, чтобы вот то, о чем мы сегодня говорим, чтобы это сознание присутствовало у них. Тогда они смогут в скорбях и в переживаниях вот, на Господа душу свою возлагать и делать добро. Имя Его пускай прославится в жизни нашей. Аминь. Помолимся. Субтитры Господь.